«Титан не работает», — противным голосом дребезжала проводница. «Где я тебе кипяток возьму? Угля нет, топить нечем. Могу предложить столичную или бренди, недорого». «Я пить хочу, понимаете, пить. Я воблу съел». «Я вас не заставляла ее есть». Девица, выпятив округлую попку, водила веником по скомканной ковровой дорожке. «Наедятся всякой гадости, потом права качают. Черт знает, что такое!» Хмуро проворчал Денис и хотел уже было вернуться в купе. Но Клавдия нашла в себе силы окликнуть его. «Денис?» Харитонов вздрогнул, замер на мгновение, после чего медленно обернулся. «Да? А мы знакомы?» — неуверенно спросил он. «Автомобильная свалка», — радостно сказала Дешкина. «Вы же хозяин. Ну, вспомнили. Мы с мужем и сыном приезжали». «Только не переиграть, только не переиграть. Парень сейчас на взводе». «А, трамблер для москвича», — настороженно спросил Харек. «Я сошла с ума. Он все знает. Он переговорил с Крепышом. Он помнит про вишневую девятку. Он сейчас побежит». «Здравствуйте», — сказал Денис. «Мир тесен», — улыбнулась Клавдия. «И не говорите». У Дешкиной отлегло от сердца. Харитонов ничего не заподозрил. Он ничего не знал. Ему было не до расспросов и сопоставлений. Он теперь загнанный зверь. «Сейчас я утолю вашу жажду», — заговорщицки подмигнула ему Дешкина. «Чашечку крепкого чая с лимончиком, а? Мой вам совет — побыстрее обзаведитесь термосом. Лучше китайским, с дракончиками. Он долго сохраняет тепло, а еще лучше — не бьющийся, с металлической колбой, но это большая редкость». «Вот здорово!» — Клавдия открыла свою дверь. Толстый челнок спал, сотрясая купе свирепым храпом. «Да», — оценил ситуацию Харитонов, — «а может, в наше купе пойдем? Я-то не один, с девушкой». «Дама тоже страдает от жажды», — Клавдия Васильевна залилась легкомысленным хохотом. «Эту проблему мы быстро устраним. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит». Дешкина накинула на плечо дорожную сумку, подхватила пакет с едой, который успел таки всучить ей Максим перед уходом, и отправилась знакомиться с Ириной Журавлевой. Столик оказался вдруг мал для Клавдиной снеди. Когда только Макс успел, пирожки, отбивные в фольге, пучок хрустящей редиски, пупырчатые огурцы, перышки зеленого лука, даже четверка вареных яиц и масло в баночке рядом с аккуратно нарезанным хлебом. «Угощайтесь!» Лучезарно улыбаясь, обратилась к своим новым соседям Клавдии. «Милости прошу». «Как-то неудобно», — замялся Харитонов, вынимая из газетного кулька кривую пузатую воблину, единственное, что у него было из провианта. «Ешьте сами». «Простите, как ваше имя?» — вежливо поинтересовалась Дешкина у девушки. «Ирина», — громко сглотнув, ответила та. «Ирочка, вы уж скажите своему кавалеру, чтобы он не стеснялся». Клавдия великодушно протянула ему самую румяную отбивную. «Я ведь не обжора. Сама не справляюсь. Тут на всех хватит. И еще останется. Налетайте». Ирина взяла со столика огурец и смачно вгрызлась в него, после чего потянула за редиской. На ее сером, озабоченном лице появилась удовлетворенная полуулыбка. «Да, именно по таким экземплярам сохнут мужики, сходят по ним с ума», — размышляла Клавдия, искоса наблюдая за ней. «Хищный профиль, глубокие с томной поволокой глаза, чувственный рот, жесткий, решительный характер, обостренное чувство независимости. Такие умеют повелевать, держать под каблуком, такие знают себе цену и никогда не продешевят». Харитонов взял из рук Клавдии сумку, выпрямился во весь рост, чтобы положить ее на верхнюю полку, и его легкая курточка задралась чуть выше пояса, поползла вверх. Торчащая из-за брючного пояса коричневая рукоятка теперь маячила перед самым носом Дежкиной. «Это пистолет», — запоздало догадалась Дежкина. «Мамочка моя, зачем я заговорила с ним? Зачем? Что я вообще здесь делаю?» «А который час?» — с трудом, разлепляя мгновенно пересохшие губы, спросила она. Денис привычно вскинул глазам левую кисть и, не обнаружив на ней часов, глупо улыбнулся. «Начало девятого», — сказала Ирина, взглянув на крохотные часики-кулончик, болтавшиеся на ее тонкой шее. «Уже 50 минут едем». «А что делать оставшиеся 2 часа? О чем с ними говорить? Как предупредить милиционеров о том, что у Дениса оружие? Он же перестреляет их всех быстрее, чем они успеют сообразить, что происходит. Уж если Хорек безжалостно укокошил 2 ни в чем не повинных бомжей...» За разговором всегда время быстро летит. Дежкина отпила из термосной чашечки, поставила ее на самый краешек стола и окинула попутчиков умильным взглядом радушной хозяюшки. «Кушайте, кушайте. Молодому организму необходимы витамины. Советую особое внимание обратить на пирожки. Как говорят в рекламе, неповторимый устойчивый вкус. О способе приготовления не спрашивайте, все равно не скажу. Секрет». И тем же тоном продолжала. «У вас дача под Рязанью, да?» «Я живу в Рязани», — сказала Ирина, сделав интеллигентную паузу, во время которой успела тщательно прожевать кусок отбивной. «А на какой улице, если не секрет?» «На Бронной. Это, случайно, не Дашки Песочные?» «Другой конец города. Как жаль, у меня подружка живет в Дашках. Я с вокзала прямиком к ней переночую, а завтра утром обратно. У Машки, подругу звать Машкой, сука ощенилась. Вот щеночка на воспитание хочу взять». «А какая порода?» — осторожно поинтересовалась Ирина. «Признаться, не помню», — на секунду задумалась Клавдия. «Для меня это не имеет значения, лишь бы псина умная была, понятливая, чтобы защитить могла. Кстати, будьте осторожны, когда в Рязань приедете», — сказал Харитонов. «Вечером на улице всякая шпана вылезает. Лучше машину поймать». «Хватит пугать-то», — ткнула его локтем в бок Ирина. «Я не пугаю, а предупреждаю», — угрюмо произнес Денис. «Да уж, в последнее время происходит столько бессмысленных убийств», — сокрушенно вздохнула Клавдия. «Так страшно становится, когда понимаешь, что человеческая жизнь не стоит ни гроша. Откроешь газету, а там то 2 банды чего-то не поделили, то зять собственную тещу топором зарубил, то маленький мальчик решил поиграть с отцовским пистолетом. Вы «Дорожный патруль» смотрите? А что это такое? Передачи телевизионные. Каждый день перед сном страшные сказочки показывают. Трупы, трупы, трупы, кровь рекой. Дежкина суеверно перекрестилась. «Иногда кажется, что я уже привыкаю к виду покойников. Будь моя воля, я бы эту передачу запретила. 2 дней назад такие кадры передавали, чуть не стошнило. Не к столу будет сказано, но представьте себе, квартира выгорела дотла, а на полу 2 искореженных человеческих тела. А голос за кадром спокойненько сообщает, что когда человек сгорает в огне, мышцы его сжимаются каким-то особенным образом, и получается так называемая боксерская стойка. И Дежкина попыталась изобразить эту стойку, прикрыв правой рукой челюсть, а левую вытянув чуть вперед. «На себе не показывайте», — взвизгнула Ирина. Журавлева и Хорек мельком переглянулись. Не переборщила ли я? И кто за язык тянул? А едят они хорошо, даже слишком хорошо. В этот момент Клавдия Васильевна якобы нечаянным движением смахнула со стола чашечку, и по ее юбке расплыло смутное пятно. «Ничего страшного», — тут же успокоила она саму себя. «Нужно только побыстрее застирать холодной водичкой. Какая же все-таки я неуклюжая!» Заперев дверь туалетной комнаты на замок, Дежкина выудила из сумочки заветный флакончик Шанели, той самой, что Федор подарил ей на колынные деньги. Клавдия долго держала его в руках, будто прощаясь, прежде чем свинтила крышечку с изящного горлышка и вылила в раковину божественно благоухающую жидкость. «Что я делаю? Это же сумасшедшие деньжищи! Федька никогда не простит!» Затем хорошенько сполоснула флакончик водой, принюхалась, сполоснула еще несколько раз, опять принюхалась. Запах Шанели улетучиваться не желал. И чтобы отбить его полностью, Клавдия Васильевна решила воспользоваться средством радикальным –